С мест. Ивана уже скрутили и вели к главарю. Взяли нашего Ваньку. Ох, уходить надо, пока не поздно. Маслов замер, так вглядываясь вдаль, словно Иван должен был подать ему знак, верно ли решение. Вожжов же круто развернулся и направился было к лошади, но его остановил неожиданно властный голос спасенной иноземной девицей. «Вы хотеть бросать ваш друг там?» Глаза Марии грозно сверкали. Драгун несколько смутился, но тотчас совладал с собой. «Я хочу спасти вас от гибели, или вы желаете вернуться обратно?» «Тебе этого мало? Ты еще чего-то хочешь?» — обрел, наконец, дар речи Ля Шанье, второй спасенный. Девушку, однако, это не остановило. «Один в поле не воин», — она слыхала эту русскую пословицу. Знал ее, наверное, и тот молоденький офицер, что попался теперь, и все же не побоялся в одиночку отправиться вызволять их из плена. Такая отвага заслуживала уважения. То обстоятельство, что смелый русский был еще и весьма хорош собою, Мари отметила уже после, хотя в ее решении оно определенно сыграло не последнюю роль. Вот почему оставить своего спасителя на верную погибель она никак не могла. «Я не брошу того, кто спас меня», — заявила француженка, быстро подошла к лошадям и достала пистолет из кобуры. «Если кто готов мне помогать, то я жду 5 секунд». «Вот это баба!» — в полголоса пробормотал Вожжов. «Ну ладно, коли так, повоюем». «Да», — озадачился Маслов. И тут же, приняв ситуацию, подошел к девушке и взял ее за руку. «Ежели вы, барышня, хотите пострелять, курок надобно взвести». Ля Шанье с явной неохотой достал из седельной кобуры вторую пару пистолетов и, буркнув «бьен», присоединился к маленькому отряду. Глава 9. О блеске металла и звоне злата. «Дурачина!» — ругал себя Самойлов. «С конем тебе расставаться жалко было. Что ж, теперь с головой расстанешься». Лагерь бандитов гудел, как улей. «Ворон ворону глаз не выклюет, говоришь? Товар зачем отпустил мой?» — все больше горячился главарь, выказывая недовольство поведением незваного гостя. Самойлов сплюнул кровь с губы, чтоб не испортился. «А-а-а!» — протянул поляк и добавил. «Ну вот, с утра на кол сядешь. Ребята, свяжите его!» — приказал вожак и отправился спать. Не пожелал ночью руки марать. Это и хорошо. Вон птица с ветки слетела. Значит, не оставили его товарищи. Рядом где-то. Удобного случая ждут. Ну и он подождет. Куда теперь спешить? А пока он подставил руки довольному победой калмыку. Тот связал их с усердием, и Самойлов занял место у столба, от которого еще недавно вызволил иноземцев. Но не успел наш Ваня смежить глаза, день все-таки выдался не из легких, а вздремнуть все никак не удавалось, как на опушке леса показались 4 фигуры, сопровождаемые выстрелами. Трое бандитов покатились по земле, скорчившись от боли. Оставшиеся оказались не из пугливых, схватились за оружие, чтобы достойно встретить нападавших. Но отряд, спешивший на подмогу Самойлову, и не думал отказываться от столь теплой встречи. Мария одним выстрелом уложила бегущего на нее с шашкой в руках казака и, выхватив у него из-за пояса нож, метнула в злополучный столб. Самойлов от неожиданности сначала опешил, но потом, догадавшись, к чему сей ловкий маневр, начал резать путы на руках. Другой бандит прицелился в хваткую французскую девку, но был опрокинут навзничь метким выстрелом Ля Шанье. Мари выхватила у убитого шпагу, но тут же пуля ожгла плечо. Она осела от боли, и в этот миг за ее спиной снова выросла фигура Ля Шанье с 2 пистолетами в руках. Его выстрелы задержали бандита, рванувшего к Мари, чтобы добить раненую шашкой.